Но уже ничто не могло ни остановить их, ни ослабить истерическое веселье. Крейг увидел слезы на щеках Сары, услышал безумный хохот Тунгаты и едва успел поймать его за лодыжку. «Подожди, Сэм, не забывай об осторожности». Тунгата попытался легнуть его и уползти, но Крейг держал его крепко. «Мошоны! Там могут быть мошоны!» Его слова остановили и отрезвили всех. Они легли на покрытый пометом пол и подождали, пока пройдет эйфория. «Я с Крейгом. Пойду на разведку», — сказал Тунгата. Нашел в помете камень побольше и передал его Крейгу. «Лучшего оружия у нас нет. Девушки останутся здесь, понятно?» Крейг измазал пометом лицо и руки, потом он сбросил с плеча веревку и подполз к Тунгате, признав в нем лидера. В пещере главным был он, но дальше их судьба зависела от Тунгаты. В лесу с Тунгатой мог сравниться только леопард. Они проползли последние несколько футов до входа в пещеру, который представлял собой горизонтальную щель высотой дюймов 18, которую снаружи закрывала плотная стена золотистой слоновой травы. Пещера выходила на восток, и утреннее солнце светило прямо им в лица. Они лежали неподвижно и ждали, пока глаза привыкнут к свету после стольких дней темноты. Потом Тунгата пополз вперед, двигаясь бесшумно, как черная мамба, не потревожив ни единого стебля травы. Крейг досчитал до 50 и пополз следом. Он оказался на склоне горы, окаймленном похожими на столбы глыбами известняка и поросшим чахлым кустарником и жесткой слоновой травой. Они находились чуть ниже вершины, склон круто уходил вниз в лесистую долину. Утреннее солнце уже стало жарким, и Крейг наслаждался теплом его лучей. Тунгата лежал чуть ниже и подал Крейгу сигнал рукой: «Возьми на себя левый фланг». Крейг ползком занял позицию. «Ищи», — подал сигнал Тунгата, и они в течение 10 минут тщательнейшим образом осматривали местность выше, ниже себя и на флангах, не пропуская ни единого камня, ни единого куста. «Все чисто», — сообщил Крейг, и Тунгата пополз по склону вниз. Крейг держался чуть позади и выше, прикрывая друга. К ним подлетела птица черно-белой окраски с непропорционально большим изогнутым желтым клювом, благодаря которому она получила название «птица-носорог» и прозвище «еврейская канарейка». Ее полет отличался хаотичными поворотами, взлетами и падениями. Птица села на куст чуть впереди Тунгаты, но тут же пронзительно закричала, взлетела и полетела дальше вдоль склона. «Опасность!» — подал сигнал Тунгата, и они замерли. Крейг уставился на каменную глыбу и куст рядом с ней, с которого взлетела птица, и пытался понять, что могло так встревожить ее. Потом он заметил едва уловимое движение, услышал, как кто-то чиркнул спичкой, настолько близко все происходило. Над кустом поднялось легкое облачко дыма, и в следующее мгновение Крейг ощутил запах табака. Потом ему удалось рассмотреть каску, покрытую камуфляжной сеткой, которая чуть наклонилась назад, когда человек, носивший ее, сделал очередную затяжку. Теперь Крейг увидел все. Десантник в камуфляжной форме лежал за легким пулеметом на треноге, ствол которого был замаскирован ленточками мешковины. «Сколько?» — передал вопрос Тунгата, и тут Крейг увидел второго человека. Он сидел, прислонившись спиной к стволу низкорослого терновника. Тени, отбрасываемые ветвями, сливались с тигровыми полосками на его форме. Это был крупный мошон с сержантскими нашивками на рукаве. Рядом с ним лежал автомат УЗИ. Крейг уже собирался передать Тунгате, что солдат двое, как вдруг заметил, что сержант достает из нагрудного кармана пачку сигарет и протягивает ее кому-то. Третий солдат, лежавший на спине в тени, сел и взял пачку. Он вытряхнул из нее сигарету и бросил ее четвертому десантнику, который приподнялся на локте, чтобы поймать ее.

Крейг пошел за ними в трех шагах. Не успели они подойти к вертолету, как в открытом люке показался пилот с поднятыми над головой руками. За ним стояла Сара с пистолетом ТТ. «Вылезай», — приказал Крейг, и пилот с явным облегчением спрыгнул на землю. «Сообщи другим, что генерал Фунгабера взят в заложники», — приказал Крейг. «Любая попытка нападения приведет к его смерти. Ты понял меня?» «Да». «Возвращайся к навесу. Иди медленно. Не беги. Ничего не кричи». Пилот, довольный тем, что остался в живых, направился к навесу, потом побежал трусцой. «В машину», — приказал Крейг. Но Питер Фунгабера смотрел на него испепеляющим взглядом, угрожающе втянув голову в широкие плечи. «Даже не думай», — предупредил Крейг и отошел на шаг, заметив что-то безумное в облике Фунгабера. Безрассудство человека, которому уже нечего терять. «Вперед!» — приказал Крейг. «Поднимайтесь по лестнице». И тут Питер Фунгабера бросился на него. Словно желая смерти, он шел прямо на ствол УЗИ. Крейг был готов к этому и, подняв автомат, обрушил его на голову Питера Фунгабера с такой силой, что тот сразу же рухнул на колени. Как только Питер упал, Крейг навел УЗИ на Белого, предупреждая любое его движение. «Помоги ему подняться по лестнице», — приказал он. Очевидно, аргумент в виде нацеленного на живот УЗИ показался Белому достаточно убедительным. И он, несмотря на то, что ему мешал прикованный к руке дипломат, наклонился и помог Фунгабере подняться на ноги. Питер зашатался, как пьяный, и пробормотал, не имеет значения, все равно всему конец. «Заткнись, дурак!» — прошипел Белый. «Поднимай его, вертолет!» Крейг подтолкнул Белого стволом УЗИ, и они направились к лестнице. «Сара, держи их на прицеле!» — приказал Крейг и оглянулся. Пилот вертолета почти добежал до края площадки. «Быстрее!» — рявкнул Крейг. Белый подтолкнул Фунгаберу и забрался в машину сам. Крейг вскочил в вертолет. «Садитесь сюда!» — приказал он пленникам, показав на скамью. — «Пристегните ремни. Сара, скажи Пиндуле, чтоб взлетала». Вертолет легко взмыл над площадкой, и Крейг выбросил гранату. Она взорвалась в лесу и, как надеялся Крейг, усилила царившее внизу замешательство. Крейг встал за спиной Фунгабера и ловко вытащил пистолет Токарева из его кобуры. Положив пистолет в карман, он отошел и занял место бортинженера рядом с дверью, пристегнувшись ремнем. «Не спускай с них глаз», — приказал он спустившийся из кабины Саре, а сам высунулся из открытого люка и посмотрел вперед. Почти сразу же он увидел Тунгату. Тот уже вышел из деревьев и стоял у подножья склона, размахивая руками над головой. «Держитесь, я снижаюсь, чтобы подобрать его», — раздался голос Селены из динамика над головой Крейга. Огромный вертолет быстро снизился и завис над головой Тунгаты. Трава вокруг Тунгаты прижалась к земле от нисходящего потока воздуха, форма трепетала на его теле. Тунгата бросил автомат и посмотрел на Крейга. Вертолет спустился еще на несколько футов. Крейг высунулся из люка и протянул Тунгате руку. Тунгата прыгнул. Они сцепили руки у локтей, и Крейг затащил его в вертолет. «Окей!» — крикнул он в микрофон, и вертолет взмыл в небо так резко, что у Крейга подогнулись колени. Поднявшись на 1000 футов, Селиан выровняла вертолет и взяла курс на запад.